Глава 21. Джессика слушала запись, оставленную на пленке автоответчика. «Привет, Джессика, это Нэнси Сирот. Я искренне огорчена тем, что случилось с твоим отцом. Он был замечательным человеком. Я просто не в силах поверить. Он был у меня утром, в день, когда его убили. Какой кошмар! В тот день он вспоминал прошлое и рассказал мне о своем любимом желтом свитере, который подарила Кэти. Трогательная история. Жаль, что я ничем не смогла ему помочь. Я не могу поверить. Впрочем, я уже это говорила. Со мной такое бывает, особенно когда я нервничаю. Я буду дома после 10 вечера. Жду твоего звонка. До свидания». Джессика перемотала пленку и вновь включила это сообщение. Потом еще раз. Нэнси Сирот встречалась с ее отцом в день убийства. Очередное совпадение? Джессика сомневалась в этом. «Майрон позвонил матери. Меня не будет дома несколько дней». «Что? Я поживу у Уина». «В городе?» «Да». «В Нью-Йорке?» «Нет, мам, в Кувейте». «Не смей разговаривать так с матерью. Оставь свои шуточки для друзей», — обиженно продолжала она. «Зачем тебе оставаться в городе?» «Хм, сказать матери правду? Да затем, что мафия назначила награду за мою голову, и я не хочу подвергать вас с папой опасности. Не стоит, старушка того и гляди станет волноваться». «В ближайшие дни мне придется работать допоздна», — ответил Майрон. «Это правда?» «Да». «Будь осторожен, Майрон. Не ходи ночью по улицам один». В этот момент Эсперанца распахнула дверь. «Срочный звонок по третьей линии», — сообщила она достаточно громко, чтобы мать Майрона могла услышать ее слова. «Мама, мне пора, срочный вызов». «Звони нам». «Обязательно». Майрон повесил трубку и поднял глаза на Эсперанцу. «Спасибо». «Не стоит», — отозвалась девушка. «А что, действительно кто-то звонит?» Эсперанца кивнула. «Опять Тимми Симпсон. Я пыталась выяснить, в чем дело, но он сказал, что у него возникли затруднения, требующие вашего личного вмешательства». Тимми Симпсон, молодой защитник Red Sox, был игроком высшей лиги и доставлял немало хлопот. «Привет, Тимми». «Эй, Майрон, мне пришлось ждать тебя целых 2 часа». «Меня не было в конторе. Что случилось?» «Я сейчас в Торонто, так? Торчу в Хилтоне, а тут нет горячей воды». Майрон помедлил и спросил: «Я не ослышался, Тимми? Ты говоришь, что...» «Трудно поверить, правда?» — закричал Тимми. «Я залез в душ, подождал 5 минут, а вода стала лишь холоднее, настоящий лед. Тогда я звякнул портье, так? И этот козел говорит, что у них, дескать, проблема с водопроводом. Подумать только, водопровод! Как будто я торчу на какой-нибудь стоянке для фургонов. Ну и что, спрашиваю я, когда почините?» А он в ответ длинную фразу, что, мол, откуда ему знать, ты представляешь? «Нет», — подумал Майрон и сказал: «Тимми, объясни толком, зачем ты мне звонишь?» «Господи боже мой, Майрон, я ведь профессионал, так? И я застрял в этой крысиной дыре без горячего душа. Нет ли в моем контракте соответствующего пункта?» Майрон попытался отшутиться. «Пункта о горячей воде?» — спросил он. «Ну да, чего-то в этом роде. Короче, найди на них управу, Майрон. Прежде чем выйти на поле, я должен принять душ, причем горячий. Неужели я так много требую? Посоветуй, что мне делать дальше?» «Сунуть голову в унитаз и спустить воду», — подумал Майрон, потирая виски кончиками пальцев. «Я посмотрю, что тут можно сделать, Тимми», — пообещал он. «Позвони управляющему отеля», — потребовал Тимми. «Разъясни ему всю важность ситуации. Ну, по сравнению с твоими затруднениями, даже невзгоды восточноевропейских беженцев выглядят мелкой неприятностью», — отозвался Майрон. «Впрочем, если в ближайшее время не дадут горячую воду, выписывайся из этого отеля и переезжай в другой. Мы передадим счет руководству команды». «Отличная мысль! Спасибо, Майрон!» — в короткие гудки. Майрон уставился на телефон и откинулся назад, соображая, как разрешить 3 задачи. Внезапный уход Чеза Ландре, внезапное, возможное, возвращение из небытия Кэти Калвер и неисправность водопровода Торонского Хилтона. Подумав, он решил плюнуть на 3-е затруднение и сосредоточиться на 1-х 2. Итак, первое. Чез Ландре прыгнул в постель Фрэнка Эйка. Справиться с этим можно было лишь одним способом — поговорить со старшим братом Германом. Майрон набрал номер который до сих пор хранил в самой глубине сердца. После первого гудка в трубке раздался голос: «Таверна Кленси». «Это Майрон Болиттер. Я хотел бы встретиться с Германом». «Не кладите трубку», — отозвался голос, и 5 минут спустя послышался вновь: «Завтра в 2 часа». Короткие гудки. Собеседнику Майрона не было необходимости дожидаться ответа, и, спрашивая аудиенции у Германа Эйка, «Ты должен соглашаться на любое указанное им время». Второе. Кэти Калвер. Журнал «Укус» был отправлен из университетского городка, причем не только Кристиану Стилу, но и декану Харрисону Гордону. Зачем? Майрон знал, что Кэти подрабатывала в конторе декана. Ограничивались ли ее обязанности только ведением документации? Может быть, тут замешана любовная история? И как быть с очаровательной деканессой? Интересно, носит ли она нижнее белье? Впрочем, мы отвлеклись. Вся эта история началась с объявления в «Укусе». Гэри Грейди утверждает, что он здесь ни при чем. Ну что ж, может быть, а может нет. В любом случае, фотография неминуемо должна была пройти через руки Фреда Никлера. Вполне вероятно, что именно он стоит в центре событий. Майрон отыскал нужный номер. Издательство «Фриволи Пресс». Я хотел бы побеседовать с Фредом Никлером. Как вас представить? Майрон Болиттер. Минутку. В трубке послышался голос Никлера. Алло? Мистер Никлер, вас беспокоит Майрон Болиттер. Слушаю вас, Майрон. Я хотел бы подъехать к вам и задать еще несколько вопросов по поводу того объявления. Боюсь, сейчас я слишком занят. Вы не могли бы перезвонить? Может быть, нам удалось бы организовать встречу завтра. Молчание. Майрон? Алло. Вам известно, кто сделал эту фотографию? Конечно, нет. Ваш приятель Джерри отрицает свою причастность к этому делу. Ну, бросьте, Майрон, вы же не вчера родились. Неужели вы думаете, что он сознается? Он сказал, что не имеет ни малейшего отношения к публикации фотографии в вашем журнале. Этого не может быть. Это было его объявление. И фотографии тоже его. У вас есть копии снимка? Должны быть, после короткой заминки отозвался Никлер. Надо поискать в папках. Будьте добры, поищите, а я заскочу к вам и заберу их. Не хочу показаться нелюбезным, но я действительно очень занят. Уверяю вас, копия будет той самой фотографией, которую вы видели в журнале. Снимок Кэти был только в «Укусе», — выложил свой козырь Майрон. Простите? Фотография Кэти. В других ваших изданиях ее нет, только в «Укусе». Ну и что? — помедлив, спросил Никлер дрогнувшим голосом. А то, что во всех 6 журналах помещено одно и то же объявление. Одинаковые страницы, одинаковые картинки. За одним маленьким исключением кто-то подменил в «Укусе» фотографию в нижнем ряду. Только в «Укусе». В остальных 5 журналах напечатан другой снимок. Почему? Фред Никлер закашлялся. Не знаю, Майрон. Давайте сделаем так. Я все проверю и дам вам знать. А теперь мне пора. Телефон разрывается от звонков. До свидания. И вновь короткие гудки. Майрон выпрямился в кресле. Итак, Фред Никлер ударился в панику. Фред Никлер трясущейся рукой набрал номер. После 3-го гудка в трубке послышалось: «Окружной полицейский участок». Фред прочистил горло и с трудом произнес: «Пригласите к телефону Пола Дункана».